1С Паблишинг и студия Amperfect представляют. Олег Борисов. Исанаде. Серия Каппа. Книга вторая. Читает Игорь Ломакин. Эпиграф. Исанаде – японская мифология так называет огромного морского монстра, напоминающего акулу, который обитает в Западной Японии. Исанаде ищут рыбаков, переворачивают их лодки и пожирают людей. Тела могут быть покрыты металлическими шипами, которые помогают им зацепить жертву. Считается, что исанаде появляются в наиболее тревожные и опасные годы. Глава первая. Мужчина и женщина медленно прогуливались по каменной террасе, откуда открывался прекрасный вид на бескрайнее море. От центрального горного кряжа Вардена можно было плыть или даже лететь дни, недели и месяцы на юг, но под тобой будет только вода. Бескрайняя вода. Море, где-то у грани великого провала, переходящее в неизведанные воды. 115 лет тому назад правители Вардена решили провести эксперимент по отправке хорошо оснащенной экспедиции в соседние миры. Ученые ведь не только доказали сам факт существования соседних измерений, но даже построили несколько машин, позволявших бурить эдакие туннели, отправили через них животных, парочку добровольцев и решились на большую команду. Вот только вместо успешного начала изысканий получили гигантский катаклизм, разметавший сначала установку, а затем основательно тряхнувший империю. Больше 10 лет затем землетрясения перемежались медленным опусканием земли все ниже и ниже. И плодородные нивы заливались морской водой, чтобы в итоге от когда-то огромного государства осталась лишь горная гряда, подковой окольцевавшая новое теплое море с редкими россыпями островов. В бывших шахтах и на обрывистых склонах заселились выжившие. На новых атоллах и редких локальных пиках построили города. Вместо империи появилось множество лоскутных баронств, герцогств и торговых республик с населением в пару-тройку тысяч человек. Жизнь задержалась на самом краю и медленно стала возвращаться назад, восстанавливая разрушенное, разбирая на небольших глубинах руины бывших мегаполисов. Откатившись чуть назад, цивилизация снова шагнула в эпоху пара и заново заселила все свободные участки, до которых смогла дотянуться. Огромным подспорьем оказалась помощь разумных тритонов, объявившихся на мелководье. Ящерицы научили людей разводить рыбу, ухаживать за посадками водорослей, заменивших дерево в большинстве возродившихся производств. Жемчуг, шкуры морского зверя, редкие лекарственные составы и технологии постройки малых подводных лодок, способных работать на глубинах до 30 метров, все это и многое другое шагнуло в новую жизнь, связав воедино людей и тритонов. 115 тяжелых лет прошли, чтобы новые государства набрали достаточно сил для очередного передела устоявшихся границ. На террасе разговаривали двое. С точки зрения заговорщиков, это было правильное число. Одиночка не способен совершить что-то действительно грандиозное без помощи верных соратников. А трое — это лишние слухи и сплетни. Ведь, как говорит поговорка, если что-то известно трем, то про это уже болтают креветки по всей округе. Поэтому пара отпустила помощников и теперь любовалась прекрасными видами, попутно обсуждая планы на ближайшее будущее. Лацатил возглавлял один из крохотных горных кланов, зацепившихся после катастрофы за обедневшие рудные шахты. Большая часть выработок приспособлена для жилья. Жалкие крошки руды выгребают буквально по крупицам. Еще 5, максимум 10 лет, и торговать будет нечем. Да, крохотные плодородные участки распаханы, и с них снимают урожай, которого не хватает даже на прокорм самим. Кроме того, с морских рыбных ферм давно уже научились получать бесперебойный поток деликатесов, которыми обитатели плавучих городов оплачивают найденные диковинки и поднятые с морского дна куски металла. Можно сказать, что почти все ценное с доступных глубин уже выгребли. Они же пока опускаться не рискуют даже самые безбашенные охотники за затонувшими сокровищами. Полсотни метров — это уже серьезно. Это граница света и тьмы. Даже тритоны предпочитают свои деревни выращивать ближе к поверхности воды. И высокий черноволосый глава клана Сартадо прекрасно понимал, что экономическую гонку с жителями моря не выиграть, потому что у них была еда, у них был доступ к куда более обильным ресурсам. И вся эта разношерстная толпа оборванцев на атоллах и слепленных из обломков в фермах тут же объединялась при любом намеке на внешнюю угрозу. Единственное, чем располагал Лацатил Сартадо, это были люди. Людей у него было намного больше, чем проживало в ближайших городишках. Именно поэтому мужчина и встречался с госпожой де Крепи, одной из ведущих управляющих воллов. 3 века назад из позабытого Уэльса вышел этот народ, ценивший умение торговать превыше всего. Рассеялся по Вардену, распустил многочисленные щупальца по всей округе. Выжил во время катастрофы, хотя и потерял большую часть денег и влияния. Но выкарабкались воллы. Снова начали гонять по всей округе корабли, забитые товарами. Хотя со старой империей не сравнится. Тогда были и прикормленные судьи на местах, и торговые послабления. Еще много сил и времени придется потратить, чтобы создать хотя бы жалкую тень прошлого величия. Поэтому, когда госпоже де Крепи поступило интересное предложение, она согласилась встретиться, а затем оказывала необходимую помощь в совместном проекте с Сартадо. Сегодняшняя беседа полной женщине нравилась куда как меньше. Похожая на милую тетушку в своем платье с оборками, 50-летняя де Крепи умела говорить много, запутывая собеседника в паутине бесконечных слов. Изредка поправляла выбившуюся светлую прядку коротко постриженных волос, помогала себе жестикуляцией толстых пальцев с редкими украшениями, но привычный стиль общения с Лацатилом не работал. Он слишком хорошо знал, что именно ему нужно, и не любил, когда зря пытались тратить его время. «Вы знаете, что это?» — спросил горец, протянув на ладони золотой кругляш. «Похоже на имперский дин». Гостья покрутила тяжелую монету и вернула хозяину. «Да, но это не просто один из множества золотых, которые имели хождение между городами Вардена. Это казначейский дин, который использовался исключительно для взаимозачетов между разными официальными службами и банками империи». «Занятно. И ради этой монетки вы меня позвали?» «Это ключевой вопрос, который нам придется решить. Скажите, много ли подобных монет вы видели после катастрофы?» «Молчите. А ведь через ваши руки проходит почти все золото, что удалось спасти или поднять со дна моря. И все равно ни одного казначейского дина на глаза не попадалось. Потому что, согласно хроник, император вывез казну, пытаясь прорваться в чужой мир после того, как море начало топить столицу». «Вы про старую легенду?» «Я про слухи, которые уже год как бродят по всей округе. Про удачливых пиратов, которые топили каждого, кто пытался приблизиться к их кораблю, и кто щедро платил за старые бумаги, карты и схемы течений, и кто пропал недавно так же внезапно, как появились до этого». Остановившись рядом с парапетом, госпожа де Крепи поморщилась. «Предпочитаю пользоваться фактами, а не слухами. Зачастую все эти истории не стоят и бронзового чака». «Именно. Но для меня важно другое. Кто-то добрался до затонувшей имперской сокровищницы и начал пускать ее в дело. Если мелькнула одна монета, запросто рядом может пройти через другие руки сотня другая. Найти концы пока не удается, но важен столь любимый вами факт. Золото достали из кубышки. А раз так, то неизвестные мне пока люди имеют все шансы нанять наемников, скупить оружие и атаковать первыми. Атаковать до того момента, когда мы будем готовы взять власть над всеми горными кланами. Я так и останусь никому не нужным главой Сартада, а вы будете отрезаны от большого куска пирога. Не забывайте, что тритоны в торговле прекрасно обходятся без вас, а наиболее богатые купеческие семьи предпочитают не связываться ни с воллами, ни с вами лично. Никто не хочет делиться». Госпожа Декрепи повернулась к собеседнику, и стало видно, что вся эта игра в милую тетушку всего лишь ширма, скрывающая за собой прагматичную акулу, способную ради прибыли сожрать ближнего. «Что вы хотите?» «Мы поставили вам собранное оружие и часть средств для подготовки солдат. Выступление против соседей было намечено на следующее лето». «Так и будет. С теми силами, что я располагаю, штурмовать чужие пещеры бессмысленно, моих людей просто перебьют. Но эта находка диктует нам новые планы. Пусть я не могу объявить себя королем всего побережья, но никто не мешает прибрать к рукам ближайшие плавучие городки и фермы. Всего лишь сменить власть, скормив грызгаром шпану, посмевшую называть себя правителями свободного моря. Для этого бойцов более чем достаточно. Мне лишь нужны корабли. Как минимум пара военных суденышек с пушками и 2-3 баржи для переброски людей и грузов. Не парусные, а паровые. Достаньте их мне, и я предоставлю вам право беспошлинной торговли на 5 лет в захваченных городах. 10 лет, и корабли получите до осенних штормов, причем с моей командой. Вам даже голову ломать не придется, где набирать матросов. 5 лет, Декрепи. Или 10,5 налогами. Я не хуже вас умею считать деньги. После обеда гостья уехала. Алацатил снова вернулся на террасу, чтобы еще раз обдумать прошедшую встречу и покрутить между пальцев тяжелый кругляш. В детских сказках часто герою противостоят враги. Злобные, хитрые, мечтающие о мировом господстве. Глава клана Сартадо вовсе не считал себя черным властелином, для которого власть над миром важнее любых других призов. Но за спиной у него была многочисленная семья, родня и люди, кто служил поднятому стягу с вышитой черной киркой на зеленом фоне. Если он, Лацатил, не позаботится о будущем, эти люди сгинут. Погибнут от голода или пограничных стычек с набравшими силу соседями. Пока еще горные кланы кичатся прошлыми достижениями. Пока еще грезят своим величием, попирая надежную земную твердь. Но по-настоящему умные люди видят, что мир не просто изменился с приходом воды. Он качественно преобразился, отбросив все старые привычки и развернув паруса над безбрежными морскими просторами. Тот, кто первым сумеет прибрать к рукам ближайшие воды и водрузит свой флаг над бывшей анархистской вольницей, тот получит шанс снова вернуться на скалы и при помощи оружия заставить склонить голову непокорных соседей. Или, что еще проще, даже не доводя до войны, а лишь страхом голодной смерти. Если перерезать поставки продовольствия, то через пару лет в подземных городах останутся лишь скелеты. Огороды в горных долинах способны прокормить не больше трети разросшегося населения, если не меньше. И тот, кто будет владеть морем, тот будет диктовать условия торговли и выживания. А если к этому добавить затонувшие имперские сокровища, тогда открываются куда как более интересные перспективы. С этими деньгами можно и воллов окончательно задвинуть куда подальше. Все равно они всего лишь временный попутчик на тяжелой дороге. Никто не мешает взять с них по максимуму, а затем выбросить за борт. Полгода тому назад он был отставным водолазом, который с трудом сводил концы с концами во Владивостоке. Ловля трепанга, тайный подъем разного рода грузов с затонувших кораблей. Полученная во время службы травма отрезала от Виталия Иванова возможность официальной работы. Но наниматели не жалели, привлекая его время от времени. Дело свое знал, языком не болтал, наличные принимал без вопросов и всегда был готов в случае необходимости вместе с оборудованием выехать на новое место. Золото, а не человек. Все изменилось, когда китайские триады попытались поиграть в свои тайные игры с остатками недобитых нацистов. В итоге фашисты сгинули вместе с мафиози, а Виталий остался на Вардене, без каких-либо шансов вернуться домой. Чужой мир, чужие правила игры. И лишь море не обмануло водолаза, подарив ему возможность начать новую жизнь. Сейчас в самом южном из городов у молодого мужчины свой дом, свой док и даже своя крохотная подводная лодка. А еще небольшая команда друзей, с которыми он начал выполнять совместные проекты. Ну и отличные, почти родственные связи с семьей тритона Квадзу. Старый мудрый подводный житель перебрался с многочисленными отпрысками поближе к Лартана, чтобы заложить новые деревни, построить новые фермы и заполучить желанную свободу от соседей, пытавшихся вставить палки в колеса предприимчивому хвостатому ящеру. Еще до осенних штормов многие шипели по углам. «Старик совсем спятил! Связался с людьми!» Сейчас же перезимовавшие деревни дали первый урожай водорослей и жирных угрей. Две тайные плантации жемчуга одарили хозяев первыми сверкающими белоснежными шариками, а в городских доках отремонтировали выкупленный каботажник, на котором регулярно будут совершать рейсы к соседям, торгуя собственной продукцией. Год-два, и Квадзу может задуматься о приеме новых жителей в разросшийся куст подводных деревень. Такими темпами никто не мешает лет через 10 основать целый город и объявить себя независимым кланом. И все благодаря хромому водяному, который, несмотря на столь активную поддержку отца своего друга, умудрился не рассориться и с другими хвостатыми семьями. Володя, сменивший не только место жительства, но и имя, старается дружить и помогать соседям, а не пытается с них тянуть жемчуг за любую услугу. Поэтому он и желанный гость во всех деревнях тритонов на сотню миль вокруг. А еще Каппи активно помогает его молодая подруга Перлита. У девушки золотые руки и светлая голова. Отличный механик, она умудряется соединять вместе паровые технологии и железо Вардена вместе с отлаженными наработками подводного народа. Там, где многие умудренные жизнью мастера лишь разводят руками, Перлита решает проблему или хотя бы пытается найти разгадку очередной головоломки. Именно с ее помощью удалось восстановить освещение на подводных плантациях, где из-за смены течения люминофоры стали замерзать. Крохотный паровой двигатель в одном из закутков города, перестроенный под работу с высушенными водорослями вместо топлива, и тонкие трубки с горячей водой, протянутые частой решеткой поперек медленно идущей холодной массы. Все течение согреть — это невозможная для тритонов задача. Но для выгороженных садков самодельный механизм вполне неплохо справлялся, позволив сохранить ракушечью молоть и продать необычное решение соседям, кто также сталкивался с подобными проблемами. Сейчас же Каппа сидел на причале, доедая горячую лапшу, и разглядывал суету на борту мамы Зубатки. Разряженный в парадный китель капитан Ностра только что вернулся из небольшого похода, проверяя качество ремонта двигательной установки. Через неделю мама пойдет с полными трюмами в Монтарсо, поэтому обязательно нужно было проверить, все ли в порядке. Пусть первые самые жестокие весенние шторма уже прошли, подарив месяц спокойной погоды, но море не любит, когда с ним пытаются общаться запанибратски. Чуть зазевался, и никто даже не найдет твою могилу среди бесконечных волн. Скрипнули доски, и рядом пристроился Ярый, один из двух ушкуйников, перебравшихся еще до осени в Лартана в поисках лучшей жизни. Наемничеством зарабатывать кусок хлеба надоело, но даже в медленно умирающем городе появилась куча возможностей свернуть шею. Сначала Каппа приволок с собой груз камней, за которые тритоны мэру выплатили кучу жемчуга, а потом из хлынувшего потока переселенцев удалось отобрать более-менее рукастых, чтобы сформировать ремонтные бригады. Город успел до штормов залатать явные прорехи и восстановил большую часть затопленных внутренних помещений. Теперь Лартана сложно назвать умирающим городом. Скорее, эдакой меккой для желающих начать жизнь с чистого листа. Добыча морского зверя, работа на плантациях, рыболовство, куча вакансий от вновь открытых ремонтных мастерских. Люди, с которыми занимался Ярый и Данко, пошли на расхват. И многие помнят, кто поддержал в трудную минуту, дал возможность заработать на жизнь и крышу над головой. «О чем задумался, атаман?» Бывший наемник теперь совмещал официальную работу начальника службы безопасности крохотного торгового клана и знатока теневой жизни Лартана. Но при этом признал старшинство бывшего водолаза и с удовольствием старался любую бюрократическую проблему спихнуть или на непосредственное начальство, или отдать приятеля Данка, ставшего эдаким завхозом-управленцем разросшегося хозяйства. Мне кажется, Квадзу с семейством не успеют каботажник выпихнуть до штормов. Погода плохая, а до Монтарсо почти 2 недели в один конец. Поэтому хочу отдать Ностро, накопленное на складах, на продажу. Процент возьмет божеский, заодно место освободим. А что нам останется? Тритоны вряд ли согласятся те же водоросли за бесценок сбросить. Меня устроит, если даже в ноль выйдем. Перлита хочет продать северянам несколько новых станков. Завтра-послезавтра закончит отладку, и можно их из мастерской забирать. Контракт уже подписан, со дня на день заказчик появится. И столь дорогую вещь держать на улице совсем не хочется. Поэтому склады максимально разгружаем, даем возможность маме зубатки заработать, сами готовимся к выходу в море. Новость заинтересовала Ярова. Обычно Каппа редко рассказывал о дальних планах, предпочитая обсуждать наиболее реальные и близкие проблемы. Но самое забавное, что благодаря незашоренному взгляду на жизнь, водолаз умудрялся находить деньги буквально на пустом месте. И самое удивительное, что это были не хитрые комбинации из разряда «обмани ближнего, сдери с него третью шкуру». Нет, с подачи Каппы удалось внедрить новые технологии обработки от грибка и покраски помещений. Множество мелких бригад пользовались разномастным инструментом, которым торговали механики по всей технической улице. Даже мэр вложился в переработку и вывоз отходов, благодаря чему удалось очистить от мусора ближайшую городскую округу, отвадив морских хищников и облегчив жизнь тритонам в новых деревнях. А ведь хвостатых не было ни у Монтарсо, ни у других дальних человеческих анклавов. Только Лартана мог похвалиться восстановленным симбиозом, который уже принес и богатые рыбные уловы, и удачную охоту за разнообразными морскими тварями. Ну и казна скупила целую партию жемчуга по вполне доступной цене, сэкономив немало звонких монет. И везде приложил руку или поделился идеей водолаз. Одним словом, если у Каппы в голове крутится какая-то интересная мысль, то стоит прислушаться. Пусть 9 из 10 задумок приходится откладывать из-за несовершенства местных технологий или слишком больших затрат на первых шагах, но последнее, скорее всего, обернется очередным золотым дождем. Что, пройдемся к месту затопления черной лодки? Бывший фашистский рейдер лежал теперь на глубине больше 100 метров рядом с обломками старой имперской флотилии. Пусть нацисты сумели изрядно выпотрошить клад, но оставшегося с лихвой хватит на многие безбедные годы. Достать бы только. Не сейчас, Ярый. Не хочу там мелькать лишний раз, а для работы на такой глубине мы еще не готовы. Я думаю о другом. Вот скажи, сколько металла нужно Лартана? Ушкуйник задумался, затем осторожно предположил. Листовое железо почти перестали использовать для строительства и ремонта. Прессованные водоросли с пропиткой берем для этого. Легче, коррозии не боятся, сами производим под боком. А для механикусов в чушках закупаем. Где-то 10-20 вагов в день или чуть меньше. Когда Виталий попал на Варден, то поначалу путался в местных мерах измерения длин и весов. Но потом худо-бедно приспособился. Для оценки веса берут бочку, набитую тяжелой галькой? Сойдет. Около 100 килограммов. Образцы хранятся в каждом из городских торговых союзов. Значит, около 2 тонн железа Лартана потребляет по грубой оценке. Хотя с уменьшением ремонтных работ с этим стало полегче. Да, примерно так. И львиная часть идет на инструменты, двигатели и корабли. Мелочь скоро почти всю будем из водорослей с добавками кораллов делать. Но большие корыта пока требуют прокатный или кованный лист. Мы еще выкручиваемся за счет того, что старых железяк в порту полно. На год хватит под разборку и переделку. Но уже через год мы столкнемся с проблемой. Где брать железо? А ведь про эту проблему говорят уже повсеместно. Горы выскребли почти насухо, затопленные рядом с поверхностью города также прошерстили. Вот и вопрос. Что делать? Подтащив поближе смотанный в бухту канат, Ярый пристроил его под спину, уселся поудобнее и предположил. Это лишь говорят, что скалы изрыты подобно сыру. На самом деле там еще полно мест, где стоит покопать. Но для нас это чужие земли, не пустят. А вот под водой... На 20 шагов местные подлодки легко ныряют. Маленькие колокола уже ставят на 30-40. Если подсуетимся, можем забраться глубже. Считай, что все неразграбленные захоронения наши. Рядом с нами как раз бывший большой порт. На нем можно опробовать. Но я считаю, что это все так, для развлечения. Или от соседей откупиться, если начнут нам на глотку давить. Собрать большой надежный подводный колокол, в котором можно жить какое-то время. Притопил его на границе света, воду из-под него откачал и ковыряйся. Шлюзы поставил, через них добычу наверх поднимай. Кусок города обласал, можно подвсплыть, передвинуться. «Это каких же размеров бандура должна быть?» — поразился Ушкуй. «С наш док». «Сотня на сотню шагов? Ого! Справимся?» «Тритоны помогут. Сделаем один себе, на нем проблемы отловим, людей научим. Заодно бывший порт обшарим. Потом можно кому-то из действительно богатых и сильных кланов с севера предложить. Для них это золотое дно». «А тебя это не устраивает?» «Выгребать крошки с дохлых городов? Нет, Яры, это мелко. Так ты лишь можешь поддерживать тихое и спокойное существование. Но империя богатела и набирала силу за счет развитой промышленности. И пусть мы начинаем максимально пихать везде изобретения хвостатых, но от того же металла отказаться пока не можем. Да и смысла в этом большого нет. Там, где тритоны выращивают ту же подлодку ручным методом год, наши мастеровые клепают их на потоке за 3 месяца. Чертежи есть, двигатели отработаны. Все упирается лишь в ресурсы. Будет относительно дешевое железо, и ты не успеешь обернуться, как большая часть народа с перенаселенных скал переберется на новые фермы и плавучие города. Но для этого нужно где-то найти руду». «И ты ее нашел», — задумчиво проворчал черноволосый мужчина, почесывая бороду. «Если учесть, что на камнях до сих пор не был, то нашел где-то под водой. Как?» Каппа слабо усмехнулся и, понизив голос, ответил. «Не забывай, что я попал сюда из достаточно развитого мира. Мы обогнали местные технологии лет на 200, если не больше, и дома уже присматривались к такой штуке, как выпавшие на дно крупинки металлов, до этого растворенных в воде. Представь себе дно океана где-то на глубине. Короче, возьми Лартана, поставь сам на себя 100 раз и получишь нужную глубину. И там тонким слоем лежат мелкие катышки, покрывая песок на палец 2 толщиной. Если туда отправить сборщиков, которые пройдут сетью и выгребут для нас нужное, то мы получим собственную гигантскую шахту, запасов которой хватит на 1000 лет, если не больше». Ушкуйник обернулся, посмотрел на освещенный шпиль ратуши, видный почти из каждой точки города. Затем попытался представить себе слоеный пирог из сотни колоколен и поперхнулся воздухом. «Ты представляешь, какая это глубина? Туда никакая лодка и тритон забраться не смогут». «Да, но у хвостатых есть соседи, которые обитают именно там, в вечной тьме. С ними есть контакты, действуют какие-то соглашения, и я точно знаю, какие товары могут заинтересовать живущих среди вечного холода и мрака». «Оуэллы, тени прибоя? Их раньше вообще за гигантских медуз считали, хотя что-то человеческое в их телах есть». «Да, они. Светятся в темноте, если хотят, управляют неизвестным нам зверьем, крайне редко поднимаются ближе к поверхности, но при этом не прочь обмениваться на продовольствие и разного рода эликсиры, которые тритоны изготавливают из водорослей и разных хитрых растений. Просто раньше оулам не было что предложить в товарных количествах. А если они начнут продавать нам руду, мы вполне можем заложить под них еще несколько рыбных ферм. Сам я на такую глубину не полезу, это понятно. Но если у них есть что-то нужное нам, то почему бы не договориться?» Яра еще раз взглянул на шпиль мэрии и затем решил уточнить. «То есть в гости к Кавадзу поплывешь вместе с Оксой? И когда?» «Вот зубатку отправим, фильтры для науда чистим, и можно грести помаленьку. Думаю, послезавтра как раз будет самое то. Все равно старику придется в Лартана вместе с нами на обратном пути наведаться. Экипаж на каботажник мы почти сформировали, но последнее слово за ним. Корабль принадлежит